Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Земледелие в Третьем Рейхе. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, земледельцы в Германии, как и в большинстве других стран, находились в отчаянной нужде. По данным одной статьи, опубликованной во Франкфуртер Цайтунг, их положение было хуже, чем когда-либо со времен крестьянской войны 1524-1525 годов, разорившей немецкую землю. Доходы от сельского хозяйства в 1932-33 финансовом году снизились на 1 миллиард марок по сравнению с 1924-1925 годом. Общий долг земледельцев достиг 12 миллиардов, он образовался за последние 8 лет. Выплаты по этому долгу составляли 14% всего дохода ферм. К этому добавлялась примерно такая же сумма в виде налогов и поборов на социальные нужды. Мои товарищи по партии, у вас должна быть полная ясность по одному вопросу. У немецкого крестьянства остался последний и единственный шанс выжить, предупреждал Гитлер сразу после вступления на пост канцлера. А в октябре 1933 года он объявил, что крах немецкого крестьянства станет крахом немецкого народа. В течение ряда лет нацистская партия проводила политику поддержки земледельцев. Пункт 17, не подлежащий изменениям партийной программы, обещал им земельную реформу, закон о конфискации земли без компенсации, отмену процентов на займы, выдаваемые земледельцам, недопущение любых спекуляций землей. Подобные обещаниям, содержавшимся в других пунктах программы, обещания, данные земледельцам, не были выполнены, за исключением последнего, направленного против спекуляции землей. В 1938 году, после 5 лет нацистского правления, распределение земли в Германии оставалось более неравномерным, чем в любой другой стране Запада. Цифры, опубликованные в официальном статистическом ежегоднике за тот год, показывают, что на долю 2,5 миллиона мелких ферм земли приходилось меньше, чем на долю землевладельческой верхушки, составлявшей 0,1% всего населения Германии. Нацистская диктатура, подобно социалистическо-буржуазным правительствам Веймарской республики, не осмеливалась произвести раздел огромных феодальных владений юнкеров, которые простирались к востоку от Эльбы. Тем не менее, нацистский режим все же провозгласил новую аграрную программу, сопровождавшуюся громкой пропагандой, суть которой сводилась к тому, что крестьянство – это соль земли и главная опора Третьего Рейха. Руководить ее осуществлением Гитлер назначил Вальтера Дорре, который был одним из немногих партийных лидеров, профессионально знавших область своей деятельности. Являясь незаурядным специалистом-аграрником, соответствующим университетским образованием, Дорре служил в Министерстве сельского хозяйства Пруссии и Рейха. Вынужденный в 1929 году уйти со своего поста в результате конфликтов с руководством, он поселился в Рейнской области, где написал книгу под названием «Крестьянство как источник жизни нордической расы». Такой заголовок должен был непременно обратить на себя внимание нацистов. Рудольф Гесс представил Дорре Гитлеру, на которого тот произвел такое впечатление, что фюрер поручил ему разработать соответствующую аграрную программу партии. После отстранения в июне 1933 года Гугенберга министром продовольствия и сельского хозяйства стал Дорре. К сентябрю он подготовил планы преобразования немецкого сельского хозяйства. Два основных закона, принятые в том же месяце, были направлены на реорганизацию всей структуры производства и сбыта сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения роста цен на нее в интересах земледельцев. Одновременно немецкий крестьянин обретал новый статус, что достигалось, как это ни парадоксально, возвращением к феодальным временам, когда земледелец и его наследники в принудительном порядке пожизненно закреплялись за своим наделом земли, при условии, что они являлись немцами арийского происхождения. Закон о наследовании земли от 29 сентября 1933 года представлял собой причудливую смесь положений. С одной стороны, согласно этому закону, крестьянство отбрасывалось в Средневековье. С другой, закон защищал крестьян от злоупотреблений. Все фермы с земельными угодьями размером до 125 гектаров, которые могли обеспечить семье землевладельца приличное существование, были объявлены наследственными владениями, подпадающими под юрисдикцию древних законов о наследовании земли без права отчуждения. Их нельзя было продать, разделить, заложить или передать в уплату за долги. После смерти владельца они должны были передаваться по наследству старшему или младшему сыну, в зависимости от местных обычаев, или ближайшему родственнику по мужской линии, который обязан был предоставлять средства на содержание и образование своих братьев и сестер до их совершеннолетия. Владеть такими угодьями мог лишь немецкий гражданин арийского происхождения, доказавший чистоту своей крови вплоть до 1800 года. Лишь такой человек, как определил закон, мог носить почетный титул Бауэра или крестьянина, которого он мог лишиться в случае, если нарушал крестьянский кодекс чести или прекращал активно вести хозяйство из-за физического состояния или по какой-либо другой причине. Таким образом, в начале существования Третьего Рейха увязший в долгах немецкий земледелец был избавлен от угрозы потерять свой надел, скажем, в результате просрочки уплаты по закладной или от постепенного его сокращения. Теперь не было необходимости продавать часть его для уплаты долга. Но в то же время он был привязан к земле так же нерасторжимо, как крепостной в феодальную эпоху. Любая сторона его жизни и работы теперь строго регламентировалась продовольственным управлением Рейха, которое Даре учредил на основании закона от 13 сентября 1933 года. Это была большая организация, распоряжавшаяся любым видом сельскохозяйственного производства, переработки и сбыта продукции. В качестве лидера крестьянства в Рейхе Даре лично возглавлял это управление. Он преследовал две главные цели – установить для земледельцев твердые и выгодные цены и превратить Германию в страну, которая полностью обеспечила бы себя продовольствием. Насколько это удалось? Вначале земледелец, интересами которого так долго пренебрегало государство, занятое предпринимателями и рабочими, разумеется, был польщен таким вниманием к себе, как к национальному герою и уважаемому гражданину. Еще больше остался он доволен повышением цен на сельскохозяйственную продукцию, которую Даре осуществил путем простой волевой фиксации их на уровне, обеспечивающем крестьянину прибыль. В первые два года нацистского правления оптовые цены на сельхозпродукцию выросли на 20%. На овощи, молочные продукты и скот цены повысились даже больше. Но эта выгода была частично сведена на нет ростом цен на предметы, которые земледелец вынужден был покупать прежде всего на машины и удобрения. Что касается второй цели – самообеспечения продовольствием, то нацистские лидеры считали ее достижение крайне важным, поскольку, как мы увидим, уже тогда замышляли войну. Но решить продовольственный вопрос они так и не смогли из-за количества и качества производительной земли по сравнению с населением. Несмотря на все призывы нацистов, содержавшиеся в широко разрекламированной программе «Битва за сельхозпродукцию», страна смогла обеспечить себя продовольствием на 83%. Лишь за счет захвата чужих земель немцы стали получать столько продовольствия, что смогли продержаться всю Вторую мировую войну. Экономика Третьего Рейха. Успех Гитлера в первые годы его правления опирался не только на достижения внешней политики, которая обеспечила бескровные завоевания, но и на экономическое возрождение Германии, которое в партийных кругах и даже среди некоторых зарубежных экономистов превозносилось как чудо. Очень многим так и могло показаться. Безработица, это проклятие той эпохи, сократилась, как мы видим, с 6 миллионов в 1932 году до менее 1 миллиона спустя 4 года. За период с 1932 по 1937 год промышленное производство и национальный доход удвоились. Стороннему наблюдателю Германия середины 30-х годов могла показаться огромным пчелиным ульем. Колеса индустрии вращались все быстрее, и каждый трудился изо всех сил. В течение первого года экономическая политика нацистов, которая в значительной мере определялась доктором Шахтом, на Гитлера она наводила тоску, поскольку в экономических вопросах он был почти полной невеждой. Сводилась к усилиям трудоустроить всех безработных путем резкого увеличения фронта общественных работ и стимулирования частного предпринимательства. Безработным был предоставлен правительственный кредит в виде специальных векселей. Значительно снизились налоги для тех компаний, которые расширяли капитальные вложения и обеспечивали рост занятости. Но истинной основой возрождения Германии было перевооружение, на которое, начиная с 1934 года, нацистский режим направил все усилия предпринимателей и рабочих наряду с усилиями военных. Вся экономика Германии, которая по нацистским понятиям являлась военной экономикой, была намеренно организована так, чтобы функционировать не только во время войны, но и в мирное время, также ориентированная на войну. В своей опубликованной в Германии в 1935 году книге «Тотальная война» генерал Людендорф подчеркивал необходимость тотальной мобилизации экономики страны, чтобы надлежащим образом подготовиться к тотальной войне. Эта идея была не нова для нацистов. В течение 18-19 веков Пруссия, как мы убедились, направляла около 5,7 государственного дохода на армию, и вся ее экономика всегда рассматривалась в первую очередь как орудие обеспечения военной политики, а не народного благосостояния. Теперь нацистскому режиму оставалось лишь реализовать идею военной экономики с поправкой на третье десятилетие 20 века. Результаты косвенно подытожил начальник военно-экономического штаба генерал-майор Георг Томас. Истории известно лишь несколько случаев, когда страна, даже в мирное время, намеренно и систематически направляла весь свой экономический потенциал на нужды войны, как это имеет место в случае с Германией, которая была вынуждена поступить так в период между двумя мировыми войнами. Германия, конечно, не была вынуждена готовиться к войне в таких масштабах. Это было преднамеренным решением Гитлера. В секретном законе об обороне от 21 мая 1935 года он назначил Шахта полномочным генералом военной экономики, обязав его начать свою работу еще в мирное время и предоставив ему власть для руководства экономической подготовкой к войне. Шахт не стал ждать наступления весны 1935 года, чтобы начать расширенное строительство немецкой военной экономики. 30 сентября 1934 года, менее чем через два месяца после своего назначения министром экономики, он представил на рассмотрение фюрера доклад о ходе работы по экономической мобилизации, в котором с гордостью подчеркивал, что на министерство возложена экономическая подготовка к войне. Хотя во время суда на Нюрнбергском процессе он, набросив на себя личину невинности, протестовал против предъявленных ему обвинений в участии в нацистском заговоре в целях подготовки агрессивной войны и заявил, что действовал как раз наоборот. Правда заключается в том, что никто не нес большей ответственности за экономическую подготовку войны, спровоцированную Гитлером в 1939 году, чем Шахт. Это полностью признало и командование немецкой армии. По случаю 60-летия Шахта армейский журнал «Militärwochenblatt» в номере от 22 января 1937 года превозносил его как человека, который сделал экономически возможным восстановление вермахта. И далее читаем. «Силы обороны обязаны огромным способностям Шахта, тем, что, несмотря на все финансовые трудности, они смогли из армии, насчитывавшей 100 тысяч человек, вырасти до уровня их современной мощи. Присущее Шахту умение виртуозно устраивать финансовые дела было направлено на оплату подготовки Третьего Рейха к войне. Печатание банкнотов было лишь одной из его уловок. Он проворачивал махинации с валютой так ловко, что, как подсчитали иностранные экономисты, немецкая марка одно время обладала 237 различными курсами сразу. Он заключал поразительно выгодные для Германии товарообменные сделки с десятками стран и, к удивлению ортодоксальных экономистов, успешно демонстрировал, что чем больше ты должен другой стране, тем шире можешь развернуть в ней, с ней бизнес. Создание им системы кредита в стране, у которой мало ликвидного, легко реализуемого капитала и почти нет финансовых резервов, стало находкой гения или, как считали некоторые, ловкого манипулятора. Изобретение им так называемых векселей МЕФа может служить тому примером. Это были векселя, выдаваемые Рейхсбанком и гарантируемые государством. Использовались они для выплат компаниям по производству вооружений. Векселя принимались всеми немецкими банками, а затем учитывались немецким Рейхсбанком. Они не фигурировали ни в бюллетенях Национального банка, ни в государственном бюджете, что позволяло сохранить в секрете масштабы перевооружения Германии. С 1935 по 1938 год они использовались исключительно для финансирования перевооружения и оценивались в 12 миллиардов марок. Разъясняя однажды их функцию Гитлеру, министр финансов граф Шверин фон Крозик робко заметил, что они были всего лишь способом печатать деньги. В сентябре 1936 года в связи с передачей четырехлетнего плана под жесткий контроль Геринга, который стал вместо Шахта диктатором экономики, хотя бы в этой области почти таким же невеждой, как Гитлер, Германия перешла к системе тотальной военной экономики. Целью четырехлетнего плана было превратить за 4 года Германию в страну, которая сама обеспечивала бы себя всем необходимым, чтобы в случае войны ее не смогла удушить военная блокада. Импорт был сокращен до минимума, был введен жесткий контроль за ценами и размером заработной платы. Дивиденды ограничивались 6% годовых. Строились огромные заводы по производству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции из собственного сырья. Были также построены гигантские заводы Германа Геринга, производившие сталь из местной низкосортной руды. Короче говоря, немецкая экономика была мобилизована на нужды войны, а промышленники, доходы которых резко подскочили, превратились в винтики военной машины. Их деятельность была скована такими ограничениями, такой огромной отчетностью, что доктор Функт, сменивший Шахта в 1937 году на посту министра экономики, а в 1939 году на посту президента Рейхсбанка, был вынужден с сожалением признать, что официальная отчетность теперь составляет более половины всей деловой переписки предпринимателей, и что введение немецкой внешней торговли предполагает заключение 40 тысяч отдельных сделок ежедневно, и на каждую из них необходимо заполнить 40 различных документов. Заваленные горами бумаг, постоянно получающие указания от государства, что, сколько и по какой цене производить, отягощенные растущими налогами, облагаемые нескончаемыми крупными специальными отчислениями на нацистскую партию, промышленники и коммерсанты, которые с таким энтузиазмом приветствовали установление гитлеровского режима, поскольку рассчитывали, что он уничтожит профсоюзы и позволит им беспрепятственно заниматься свободным предпринимательством, теперь ощутили глубокое разочарование. Одним из них был Фриц Тиссен, который в числе первых сделал наиболее щедрые отчисления в кассу партии. Бежав из Германии накануне войны, он признал, что нацистский режим разрушил немецкую промышленность, и всем, кого встречал за рубежом, говорил: «Ну и дурак же я был». Поначалу, однако, бизнесмены тешили себя надеждами, что нацистское правление ниспослано им в ответ на все их молитвы. Бесспорно, неизменная партийная программа провозглашала зловещие призывы национализировать тресты, справедливо делить доходы в оптовой торговле, коммунализировать универмаги, сдавая торговые места в них за невысокую плату, в наем мелким торговцам. Пункт 16 программы – провести земельную реформу и отменить проценты на закладные. Но промышленники и финансисты вскоре поняли, что в намерения Гитлера не входило считаться с какими-либо с каким бы то ни было ее пунктом, что радикальные обещания были включены в нее лишь для того, чтобы получить голоса избирателей. В течение первых нескольких месяцев 1933 года ряд партийных радикалов попытались было установить контроль над ассоциациями предпринимателей, взять на себя управление крупнейшими универмагами и учредить корпоративное с местным самоуправлением государство, по примеру того, какое пытался создать Муссолини. Однако Гитлер быстро добился их замены консервативными предпринимателями. Мелкие предприниматели, первоначально являвшиеся одной из главных опор партии и многого ожидавшие от канцлера Гитлера, по меньшей мере многие из них вскоре обнаружили, что их постепенно ликвидируют и вынуждают вновь влиться в ряды тех, кто живет на зарплату. После принятия законов в октябре 1937 года все корпорации с капиталом менее 40 тысяч долларов просто распустили, запретив создавать новые с капиталом менее 200 тысяч долларов. Это сразу привело к сокращению числа мелких фирм на 1/5. Но крупные картели, которым покровительствовала даже Веймарская республика, получили со стороны нацистов дополнительную поддержку. По закону от 15 июля 1933 года их создание фактически было признано обязательным. Министерству экономики предоставлялось право принудительно создавать новые картели и предписывать фирмам объединяться с существующими. Нацисты сохранили систему промышленных и торговых ассоциаций, образованных во времена республики в огромном количестве. Однако они были реорганизованы на четких принципах подчиненности и поставлены под контроль государства. Все предприятия были обязаны входить в соответствующие ассоциации. Во главе этой невероятно сложной структуры стояла экономическая палата Рейха, президент которой назначался государством. Ей подчинялись 7 национальных экономических групп, 23 экономические палаты, 100 палат промышленности и торговли и 70 палат кустарных ремесел. В этой запутанной как лабиринт системе среди бесчисленного количества отделов и агентств Министерства экономики и управлений 4-летнего плана, среди похожей на Ниагарский водопад лавины специальных законов и указаний, часто терялся даже опытный бизнесмен. Поэтому, чтобы обеспечить деятельность фирм, приходилось нанимать специальных адвокатов. Неудивительно, что взятки за то, чтобы найти путь к нужному высокопоставленному чиновнику, принимавшему решения, от которых зависело размещение заказов, взятки за то, чтобы обойти бесчисленные правила и инструкции, изданные правительством, и с торговыми ассоциациями, достигли в Третьем Рейхе астрономических цифр. Однако, несмотря на столь беспокойную жизнь, предприниматель извлекал немалую прибыль. Доходы от перевооружения получала главным образом тяжелая промышленность. С 2% в удачном 1926 году промышленного бума они выросли до 6,5% в 1938 году. Даже закон, ограничивавший прибыль 6%, не создавал трудностей компаниям, скорее наоборот. В теории, согласно закону, вся прибыль сверх 6% шла на приобретение облигаций правительственных займов. Об изъятии ее не могло быть и речи. На практике же большинство фирм вкладывали эту невыплаченную прибыль в собственное дело. Со 175 миллионов марок в 1932 году она возросла до 5 миллиардов марок в 1938 году. Когда общие накопления в сберегательном банке достигли лишь 2 миллиардов марок или менее половины суммы невыплаченных прибылей, общая сумма выплаченной прибыли в виде дивидендов составила лишь 1,2 миллиарда марок. Помимо чувства удовлетворения от получения повышенных барышей, предприниматель был доволен также тем, что Гитлер поставил рабочих на место. Отныне не раздавались неоправданные требования повысить заработную плату. В действительности она была даже несколько урезана, несмотря на рост стоимости жизни на 25%. Главное, не было так хорошо обходившихся забастовок. Практически же их не было вообще. Проявления подобных беспорядков в Третьем Рейхе были запрещены. Подневольный труд, лишенный профсоюзов, коллективных договоров и права на забастовки, немецкий рабочий стал в Третьем Рейхе промышленным рабом, зависимым от своего хозяина-предпринимателя, в такой же степени, как средневековые крепостные от феодала. Так называемый рабочий фронт, который теоретически заменил профсоюзы, не являлся представительным органом рабочих. Согласно закону от 24 октября 1934 года, которым он был учрежден, рабочий фронт представлял собой организацию творчески настроенных немцев, имеющую голову и руки. Он включал не только рабочих и служащих, но и предпринимателей и лиц других профессий. По существу это была широкая пропагандистская организация, гигантская фальшивка, как называли ее некоторые рабочие. Его целью, как формулировал этот закон, была не защита рабочих, а создание истинно социального и производительного сообщества всех немцев. Его задачей было следить за тем, чтобы каждый индивидуум был способен выполнять максимум работы. Рабочий фронт не был самостоятельной административной организацией, а подобно любой другой организации в нацистской Германии, кроме армии, являлся составной частью НСДАП, или по определению Тиссена инструментом партии. Закон от 24 октября действительно предусматривал, что руководители рабочего фронта должны выдвигаться из партийных рядов, из членов нацистских союзов СА и СС, что и осуществлялось на практике. Ранее закон от 20 января 1934 года о регулировании использования национальных трудовых ресурсов, известный под названием «Рабочая хартия», поставил рабочего на место, а предпринимателя поднял до его прежнего положения абсолютного хозяина. Его исполнение, разумеется, могло вмешиваться всемогущее государство. Предприниматель теперь становился главой предприятия, а рабочие и служащие людьми, руководимыми им. Статья 2 закона определяла, что глава предприятия принимает решение в отношении служащих и рабочих по всем вопросам, касающимся предприятия. И подобно тому, как в древнейшие времена землевладелец считался ответственным за благополучие своих подданных, так по нацистскому закону предприниматель нес ответственность за благополучие своих служащих и рабочих. Как предусматривал закон, в свою очередь, служащие и рабочие должны платить ему верностью, то есть должны были работать напряженно и много, не вступать в спор и не проявлять недовольство, в том числе размером зарплаты. Зарплата устанавливалась так называемым рабочими опекунами, которые назначались рабочим фронтом. На самом же деле они определяли размер зарплаты по указанию предпринимателя. Даже совещание с рабочими по этому вопросу закон не предусматривал. Хотя после 1936 года в военной промышленности недоставало рабочих рук, и некоторые предприниматели попытались поднять зарплату, чтобы привлечь людей, государство понизило тарифы, и зарплата осталась на прежнем уровне. Гитлер не скрывал причин, по которым зарплата умышленно сохранялась на низком уровне. Национал-социалистическое руководство всегда придерживалось железного принципа, заявил он в первые годы существования режима. Не допускать повышения уровня почасовой оплаты, а поощрять увеличение заработка только за счет увеличения интенсивности труда. В стране, где большинство тарифов заработной платы основывалось на сдельщине, это означало, что рабочий мог заработать больше только путем повышения интенсивности труда и увеличения продолжительности рабочего дня. По сравнению с Соединенными Штатами, если сделать скидку на разницу в уровне жизни и социальных услуг, средний уровень зарплаты в Германии всегда был на низком уровне. При нацистском же режиме он еще больше понизился. Согласно данным статистического управления Рейха, заработная плата квалифицированных рабочих сократилась с 20,4 цента в час в 1932 году, в пору наибольшей депрессии, до 19,5 цента в середине 1936 года. Почасовая заработная плата неквалифицированных рабочих понизилась с 16,1 до 13 центов в 1936 году на партийном съезде в Нюрнберге доктор Лей заявил, что среди членов рабочего фронта средний заработок рабочего при полной занятости составляет 6,95 доллара в неделю. Средний же заработок немецкого рабочего по всей стране, согласно данным статистического управления, составлял 6,29 доллара. Хотя в стране появились миллионы новых рабочих мест, доля всех немецких рабочих в национальном доходе упала с 56,9% в 1932 году, время депрессии, до 53,6% в 1938 году, время экономического бума. Одновременно доля прибыли с капитала и прибыли торгово-промышленных фирм в национальном доходе возросло с 17,4% до 26,6%. Верно, что вследствие значительно возросшей занятости населения поступления от налогов с заработной платы рабочих и служащих в общий доход выросли с 25 до 42 миллиардов марок, то есть на 66%. Однако прибыли с капитала и прибыли торгово-промышленных фирм выросли еще больше, на 146%. Все пропагандисты Третьего Рейха, начиная с Гитлера, в своих публичных выступлениях обычно раздражались тирадами против буржуазии и капиталистов и ратовали за солидарность с рабочими, но трезвый подсчет официальной статистики, которыми, вероятно, мало кто занимался в Германии, показывали, что именно капиталисты, а не рабочие, больше всего выиграли от нацистской политики. Наконец, упал и чистый заработок немецкого рабочего. Помимо значительного подоходного налога, обязательных отчислений на случай болезни, страховых взносов на случай потери работы или трудоспособности, взносов в рабочий фронт каждого рабочего, занятого ручным трудом, как и всякого другого рабочего в нацистской Германии, постоянно принуждали выплачивать возрастающие поборы различные нацистские благотворительные общества, главным из которых было общество «Зимняя помощь». Многие рабочие потеряли работу потому, что не смогли сделать взносы в эту организацию или потому, что их взносы оценили как слишком скромные. По подсчетам, проведенным в середине 30-х годов, налоги и взносы составляли от 15 до 35% общего заработка рабочего. Подобно средневековым крепостным, рабочие гитлеровской Германии оказывались все более привязаны к своему рабочему месту, хотя привязывало их к нему не столько предприниматель, сколько государство. Мы уже видели, как законом о наследовании земли был прикреплен к земле крестьянин в Третьем Рейхе. Подобным образом прикреплялся к земле и не имел права оставить ее ради работы в городе и сельскохозяйственной рабочей. Следует сказать, что это был единственный нацистский закон, которому практически не подчинялись. Между 1933 и 1939 годом более 1 миллиона сельскохозяйственных рабочих перешли на работу в промышленность и торговлю. Но промышленным рабочим этому закону пришлось подчиниться. Различные правительственные декреты, начиная с закона от 15 мая 1934 года, резко ограничили свободу перехода рабочих с одной работы на другую. С июня 1935 года государственные ведомства по учету занятости получили особые права. Теперь они решали, кого на какую работу следует нанимать и куда направлять. В феврале 1935 года были введены трудовые книжки, и ни один рабочий не мог быть принят на работу, если у него ее не было. В книжке велся учет его трудоустройства и роста квалификации. Трудовые книжки не только давали государству и предпринимателю все самые свежие данные о каждом работнике в стране, но и использовались для того, чтобы удерживать его на рабочем месте. Если он хотел перейти на другую работу, его хозяин мог задержать трудовую книжку, что не позволяло устроиться на другую работу. Наконец, 22 июня 1938 года управление четырехлетнего плана приняло специальное постановление, которое обязывало каждого немца отбывать трудовую повинность там, куда его направляло государство. Рабочие, уклонявшиеся от работы без уважительной причины, подвергались штрафу и тюремному заключению. Ясно, что у этой медали была и обратная сторона. Рабочий, отбывавший трудовую повинность, не мог быть уволен предпринимателем без согласия правительственного ведомства по учету занятости. Таким образом, у него была гарантия сохранения работы, что было редким явлением даже во времена республики. Связанные по рукам и ногам жестким контролем, получавшие заработную плату немногим выше прожиточного минимума, немецкие рабочие, как и римские пролетарии, получили возможность посещать увеселительные представления, устраиваемые правителями, чтобы отвлечь их внимание от своего жалкого существования. Нам нужно было переключить внимание масс с материальных ценностей на моральные, разъяснил однажды доктор Лей. Гораздо важнее утолить духовный голод людей, чем заполнить их желудки. И Лей выступил с идеей создания организации под названием «Сила через радость». Она обеспечивала то, что можно было назвать унифицированным досугом. Ведь при тоталитарной диктатуре необходимо держать под контролем не только рабочие, но и свободное время каждого индивидуума. Этим и занималась сила через радость. Во времена нацизма в Германии насчитывалось несколько десятков тысяч клубов, занимавшихся буквально всем, начиная с шахмат и футбола и кончая певчими птицами, и не разрешалось существовать ни одной группе, будь она общественная, спортивная или развлекательная, иначе как под контролем организации «Сила через радость». Рядовой немец Третьего Рейха, конечно, предпочитал эту всеобъемлющую организацию по обеспечению отдыха и досуга, чтобы не оказаться предоставленным самому себе. Она, например, организовала для членов Рабочего фронта дешевые туристские поездки и морские путешествия. Для «Силы через радость» доктор Лей построил два парохода водоизмещения по 25 тысяч тонн, один из которых назвал в свою честь, а также зафрахтовал 10 судов для океанских круизов. Автору этой книги однажды довелось побывать в таком круизе. И хотя жизнь на пароходах была заорганизована нацистскими лидерами до изнурения, по крайней мере так мне показалось, немецкие рабочие были довольны тем, как хорошо провели они время и по бросовой цене. Например, круиз на остров Мадейру стоил всего $25, включая проезд по железной дороге до немецкого порта и обратно. Также недорого обходились и другие увеселительные поездки. Организация заполучила пляжи на морском побережье и около озер, предоставляя их тысячам отдыхающих в летнее время. Одним из них был пляж на острове Рюген на Балтийском море, оборудование которого не успели закончить до войны и который был рассчитан на размещение в близлежащих отелях 20 тысяч человек. В зимнее время устраивались специальные поездки на лыжные базы в Баварских Альпах, и стоило это $11 в неделю, включая проезд на автобусе, жилье, питание, прокат лыж и занятия с инструктором. Массовые занятия различными видами спорта, организованные через посредство «Силы через радость», охватывали ежегодно до 7 миллионов человек. Организация распространяла по дешевой цене билеты в театры, оперу и на концерты, делая эти культурные развлечения для избранных доступными для простых трудящихся, чем часто хвастались нацистские деятели. «Сила через радость» имела свой собственный симфонический оркестр в составе 90 человек, который постоянно гастролировал по стране, часто давая концерты в небольших городах и селениях, где серьезная музыка была, как правило, труднодоступна. Наконец, эта организация прибрала к рукам более 200 учебных заведений для взрослых. Зародившись в Скандинавии, эти заведения получили распространение и в Германии. «Сила через радость» продолжала курировать их, включив в программы солидную порцию нацистской идеологии. В конечном счете, рабочим пришлось расплачиваться из-за посещения увеселительных представлений. Годовой доход от выплаты взносов в рабочий фронт достиг, по данным доктора Лея, в 1937 году 160 миллионов долларов, а к началу войны превысил 200 миллионов. Правда, здесь не было точной отчетности, ее контролировало не государство, а финансовый отдел партии, который никогда не публиковал своих отчетов. 10% поступлений предназначалось для «Силы через радость». Оплата же отдыхающими стоимости туристических поездок и увеселительных мероприятий, как ни мизерна она была, принесла в год, предшествовавший войне, 1,25 миллиарда долларов. И еще один вид поборов лежал на тех, кто жил на зарплату. Рабочий фронт, как крупнейшая и единственная в стране рабочая партийная организация численностью 25 миллионов членов, обладала раздутым бюрократическим аппаратом, насчитывавшим десятки тысяч служащих, занятых полный рабочий день. По проверенным подсчетам, фактически 20-25% поступлений шло на содержание этого аппарата. Здесь следует упомянуть хотя бы об одной мошеннической уловке Гитлера в отношении немецких рабочих. Она связана с Volkswagen. Бредовые идеи самого фюрера, который заявил, что каждый немец или по меньшей мере каждый немецкий рабочий должен иметь собственный автомобиль, как, скажем, рабочие Соединенных Штатов. В стране, где до того времени один автомобиль приходился на 50 человек, для сравнения, в США один автомобиль приходился на 5 человек, и где трудящиеся пользовались велосипедом либо общественным транспортом, Гитлер распорядился создать автомобиль стоимостью всего 990 марок, то есть $396 по официальному обменному курсу. Он лично, по его словам, приложил руку к конструированию автомобиля, которое осуществлялось под руководством австрийского конструктора Фердинанда Порше. Поскольку частное производство не способно выпускать автомобили по цене $396, Гитлер распорядился, чтобы его выпуском занялось государство, и возложил эту задачу на рабочий фронт. Организация доктора Лея тогда же, в 1938 году, рьяно взялась за строительство Фалерслебене близ Брауншвейга, крупнейшего автомобильного завода в мире, производительностью 1,5 миллиона машин в год, больше, чем у Форда, как заявляли нацистские пропагандисты. Рабочий фронт выделил капитал в размере 50 миллионов марок, но это не было основной частью финансирования. Хитроумный план Леи состоял в том, чтобы сами рабочие вложили необходимые средства, выплачивая денежные взносы в счет будущей покупки в размере 5 марок в неделю, а то и 10, или даже 15, если это им по карману. План этот стал известен под названием «Выплати, прежде чем получить». Уплатив 750 марок, будущий покупатель получал номерной ордер, позволявший получить машину, как только она сойдет с конвейера. К сожалению, для рабочих ни один автомобиль с конвейера не сошел и не был приобретен за все время существования Третьего Рейха. Немецкие же трудящиеся выплатили десятки миллионов марок, из которых им не возместили ни пфенига. К началу войны заводы Volkswagen были переоборудованы на выпуск более необходимой для армии продукции. И хотя немецкий рабочий, одурачиваемый как в вышеприведенном случае, так и во многих других, был низведен до уровня промышленного крепостного, получающего зарплату, которая обеспечивала лишь прожиточный минимум, и хотя он менее чем представитель любого другого класса был склонен поддерживать нацизм или поддаваться его назойливой пропаганде, он, по-видимому, не так уж сильно сетовал на свое униженное положение в Третьем Рейхе. Колоссальная немецкая военная машина, обрушившая свою мощь на Польшу на рассвете 1 сентября 1939 года, никогда бы не была создана, если бы не исключительный вклад немецкого рабочего, жившего и трудившегося в соответствии со строжайшей регламентацией, а подчас и подвергавшегося террору. В таком положении оказались и все остальные немецкие трудящиеся, приученные за столетия к беспрекословному подчинению. Но основная причина того, что рабочий класс примирился с этой ролью в нацистской Германии, без малейшего сомнения, коренилась в наличии у него работы и гарантии, что он ее не потеряет. Очевидцы, знающие об опасном и трудном положении, в котором пребывали рабочие в период Веймарской республики, могут понять, почему они не очень забеспокоились по поводу утраты политической свободы и даже собственных профсоюзов, пока были заняты полную рабочую неделю. В прошлом для многих, точнее для 6 миллионов человек и их семей, политические свободы в Германии сводились, по выражению рабочих, к свободе голодать. Лишив рабочих этой последней свободы Гитлер заручился поддержкой класса, пожалуй, самого квалифицированного, трудолюбивого и дисциплинированного в западном мире. И поддержку свою этот класс оказал не надуманной идеологией или чудовищным намерением Гитлера, а фактически производству военной продукции. Правосудие в Третьем Рейхе. С первых дней 1933 года, когда по стране, оказавшейся под пятой национал-социализма, с одобрения властей прокатилась волна массовых арестов, избиений и убийств, национал-социалистическая Германия перестала быть обществом, в котором соблюдалась законность. «Гитлер, вот закон», – гордо провозгласили юридические светила нацистской Германии. А Геринг в беседе с прусскими прокурорами 12 июля 1934 года особо подчеркнул это. Закон и воля фюрера неразделимы, и это соответствовало действительности. Законом стало то, что сказал диктатор, а в моменты кризиса, например, во время кровавой чистки, о чем стало известно из речи в Рейхстаге, произнесенной им сразу же после кровавого злодеяния, он сам будет, как он заявил, верховным судьей германского народа, во власти которого казнить или миловать любого, сообразно его желанию. В период республики подавляющее число судей, подобно большинству протестантского духовенства и университетских профессоров, искренне недолюбливали веймарский режим и своими действиями, как считали многие, вписали самые мрачные страницы в историю Германской республики, приблизив тем самым ее конец. Но по Веймарской конституции судьи были независимы, подчиняясь лишь закону. Они были гарантированы от отстранения от должности по воле вышестоящих властей и призваны, по крайней мере, теоретически, в соответствии со статьей 109 Конституции, обеспечивать всеобщее равенство перед законом. Большинство из них симпатизировали национал-социализму, но едва ли были готовы к тому обращению, которому они подверглись, едва Гитлер пришел к власти. Закон о государственной службе от 7 апреля 1933 года был распространен на все магистраты и предписывал немедленно изгнать из судов не только евреев, но и тех, кто ставил под сомнение нацистскую идеологию, или, как это было записано в законе, тех, кто давал повод считать, что он не готов постоянно содействовать национал-социалистическому государству. Разумеется, немногих судей уволили по этому закону, но им дали ясно понять, в чем отныне состоял их служебный долг. Чтобы удостовериться, что они это поняли, комиссар юстиции и глава правосудия в Рейхе доктор Ганс Франк заявил юристам в 1936 году: «Фундамент всех основных законов – это национал-социалистическая идеология, в особенности же ее истолкование и в партийной программе и речах фюрера». И далее доктор Франк разъяснял, как он это понимает. При национал-социализме не существует независимости закона. Вынося любое решение, спросите самих себя, а как бы фюрер поступил на моем месте? Согласуется ли это решение с национал-социалистической совестью германского народа? Только в этом случае вы получите твердое, прочное, как сталь, основание, которое в сочетании с единством национал-социалистического народного государства и наряду с признанием вами вечной сущности и бессмертия воли Адольфа Гитлера наделит ваше решение авторитетом Третьего Рейха, и так будет всегда. Смысл сказанного был достаточно ясен, как и принятый в следующем году новый закон о государственной службе, закон от 26 января 1937 года, требовавший увольнения любого государственного служащего, в том числе и судьи, который был политически неблагонадежен. Более того, всем юристам предписывалось вступить в Лигу национал-социалистических немецких юристов, где им часто делали внушения в духе Франка. Однако некоторые судьи, хотя они, возможно, и были настроены антиреспубликански, не слишком горячо восприняли партийную линию. В своей практике они пытались опираться на закон. Примером этого может служить принятое Верховным судом Германии решение оправдать на основе свидетельских показаний троих из четырех коммунистов, обвиненных в поджоге Рейхстага. Суд над ними состоялся в марте 1934 года. Лишь Ван дер Любе, полусумасшедший голландец сознался и был признан виновным. Это настолько распалило Гитлера и Геринга, что месяц спустя, 24 апреля 1934 года, право вести судебные дела о государственной измене, которые до тех пор подпадали под юрисдикцию Верховного суда, было отобрано у этого внушающего благоговейный страх органа и передано Народному суду, ставшему вскоре самым страшным в стране трибуналом. Он состоял из двух профессиональных судей и пяти судей из числа партийных деятелей, службы СС и вооруженных сил. Этой части суда давалось право принимать решения большинством голосов, апелляции на вынесенные им решения и приговоры подавать запрещалось. Заседание проходили, как правило, при закрытых дверях. Однако иногда в пропагандистских целях, когда ожидалось вынесение относительно мягких приговоров, на его заседании разрешалось присутствовать иностранным корреспондентам. Так, в 1935 году я однажды присутствовал на заседании Народного суда. Меня поразила царившая там обстановка военно-полевого трибунала, мало похожая на заседание обычного гражданского суда. Разбирательство велось в течение одного дня. Представить суду свидетелей защиты было практически невозможно. Да разве нашелся бы тот, кто отважился выступить в защиту обвиняемого в государственной измене? А доводы защитников, являвшихся квалифицированными специалистами из числа нацистов, были до смешного слабы. При чтении газет, публиковавших лишь приговоры, создавалось впечатление, что большинство несчастных обвиняемых приговаривались к смерти. Число смертных приговоров никогда не объявлялось, хотя в декабре 1940 года наводивший ужас председатель Народного суда Роланд Фрейслер заявил, что смертные приговоры были вынесены лишь 4% обвиняемых. Еще раньше, до зловещего Народного суда, существовал специальный суд, который принимал к рассмотрению от обычных судов дела по политическим преступлениям или дела о вероломных нападках на правительство. Как определил закон от 21 марта 1933 года, специальный суд состоял из трех судей, которым неизменно являлись испытанные члены нацистской партии, причем суд заседал без присяжных. Нацистский прокурор обладал правом выбора – направлять дело в обычный или в специальный суд. По вполне понятным причинам он неизменно выбирал последнее. Кандидатура защитников для этого суда, так же, как и для Народного суда, всякий раз утверждались нацистским начальством. Иногда, даже будучи утвержденными, защитники страшно боялись поступить опрометчиво. Так защитники, пытавшиеся отстоять интересы вдовы доктора Клаузенера, лидера организации «Католическое действие», убитого во время кровавой чистки, предъявившей государству иск о возмещении ущербов, были брошены в концлагерь Заксенхаузен, где их держали до тех пор, пока они официально не прекратили дело. Гитлер, а некоторое время и Геринг, имели право отменять судебные разбирательства. В документах Нюрнбергского трибунала всплыло дело, по которому министр юстиции настойчиво рекомендовал привлечь к суду высокопоставленного гестаповца и группу лиц из СС, против которых, как он считал, имелись улики, доказывавшие их вину применения пыток заключенным в концлагере. Он направил материалы Гитлеру. Фюрер приказал дело прекратить. Геринг поначалу имел такие же полномочия. Однажды в апреле 1934 года он приостановил судебное разбирательство против одного промышленника. Вскоре обнаружилось, что обвиняемый заплатил ему около 3 миллионов марок. Известный в то время в Берлине адвокат Герхард Крамер прокомментировал это следующим образом. Шантажировал ли Геринг промышленника или промышленник подкупил прусского премьер-министра, установить невозможно. Установить удалось лишь то, что Геринг прекратил дело. Заместитель Гитлера Рудольф Гесс обладал правом прибегать к беспощадным мерам против обвиняемых, в отношении которых, по его мнению, был вынесен слишком мягкий приговор. Ему направлялись судебные приговоры на всех лиц, осужденных за нападки на партию, фюрера или государство. Если наказание не удовлетворяло его, то он назначал беспощадные меры, которые обычно заключались в том, что осужденного бросали в концлагерь или убивали. Следует сказать, что иногда судьи специального суда все же проявляли некоторую независимость и даже приверженность букве закона. В этих случаях вмешивались ГЕС или Гестапо. Так, когда специальный суд снял с пастора Немеллера основные обвинения и приговорил его лишь к небольшому сроку тюремного заключения, который он фактически уже отбыл за время следствия, Гестапо схватило его на выходе из зала, где заседал суд, и отправило в концлагерь, ибо оно, как и Гитлер, тоже воплощало закон. Первоначально Гестапо было учреждено 26 апреля 1933 года для Пруссии по инициативе Геринга вместо прежнего управления разведки старой прусской политической полиции. Он намеревался назвать его тайным политическим управлением, но никогда никому неизвестный почтовый служащий, которого попросили подсказать сокращение для нового отдела, предложил назвать его тайной государственной полицией, сокращенно Гестапо. Таким образом, сам того не ведая, он придумал название, которое вселяло ужас сначала в Германии, а затем и за ее пределами. Первоначально Гестапо служило средством расправы с противниками режима для Геринга. Лишь в апреле 1934 года, когда он назначил Гиммлера заместителем начальника прусской тайной полиции, Гестапо, как орган СС, стало расширяться, и под неусыпным оком нового шефа, человека с мягкими манерами, но садистскими наклонностями, бывшего владельца куриной фермы, а также под началом Рейнхарда Гейдриха, молодого человека из дьявольской касты, ставшего главой службы безопасности СД, постепенно превратилась в карающий орган, в чьей власти находилась жизнь и смерть любого немца. Еще в 1935 году прусский Верховный административный суд под давлением нацистов принял постановление, в соответствии с которым приказы и действия Гестапо не могли быть предметом разбирательства в судах. Основной закон о Гестапо, принятый правительством 10 февраля 1936 года, поставил эту тайную полицейскую организацию над законом. Судам запрещалось вмешиваться в действия Гестапо в какой-либо форме. Как и разъяснил доктор Вернер Бест, один из ближайших подручных Гиммлера, до тех пор, пока полиция осуществляет волю руководства, она действует в рамках закона. Покров законности был призван скрывать произвол Гестапо при арестах и заточении жертв концлагеря. Обозначалось это термином «охранный арест», а его применение определялось законом от 28 февраля 1933 года, который, как мы убедились, отменял временное положение Конституции, гарантировавшей гражданские права. В первый же год правления Гитлера концентрационные лагеря стали расти, как грибы после дождя. К концу 1933 года их насчитывалось уже около 50, в основном созданных усилиями СА для избиения своих жертв и последующего вымогательства у их родственников и друзей приличного выкупа. В основном такие действия являлись грубой формой шантажа. Впрочем, иногда узников убивали просто из садизма и жестокости. На Нюрнбергском процессе всплыло 4 таких случая, которые произошли весной 1933 года в концлагере СС Дахау, близ Мюнхена. В каждом из этих случаев заключенные были зверски убиты. Кого забили насмерть кнутом, кого повесили. Протест заявил даже мюнхенский государственный прокурор. После кровавой чистки в июне 1934 года с открытым сопротивлением нацистскому режиму было покончено. Многие немцы посчитали, что отныне не будет ни массового террора с целью охранного ареста, ни отправки в концлагеря. В канун Рождества 1933 года Гитлер объявил об амнистии для 27 тысяч заключенных концлагерей, но Геринг и Гиммлер проигнорировали его приказ, и в действительности были освобождены лишь немногие. Примерно тогда же, в апреле 1934 года, министр внутренних дел Фрик, заскорузлый бюрократ, попытался ограничить случаи злоупотребления со стороны нацистских головорезов, отдав секретные распоряжения, которые имели целью сдержать волну охранных арестов и сократить число направляемых в концлагеря. Однако Гиммлер убедил его отказаться от этой затеи. СС-овский фюрер более четко, чем министр, представлял себе цель концлагерей. не только наказывать врагов режима, но и терроризировать население одним фактом их существования, удерживать его даже от мысли о возможности сопротивления нацистскому правлению. Вскоре после кровавой чистки Гитлер передал концлагеря под начало СС, которая решительно и беспощадно взялась за их реорганизацию, что, кстати сказать, всегда отличало действия этой привилегированной службы. Их охрана была возложена исключительно на подразделение СС «Мертвая голова», состав которых набирали наиболее жестоких нацистов, призывавшихся на обязательную службу на 12 лет. На своих черных мундирах они носили отличительный знак в виде черепа со скрещенными костями. Начальником всех концентрационных лагерей был назначен командир первого охранного отряда СС «Мертвая голова» и первый комендант концлагеря Дахау Теодор Эйке. Плохо приспособленные для жизни лагеря снесли, а вместо них построили обширные, четко распланированные, наиболее известными из которых до войны, когда она началась, их стали создавать и на оккупированных территориях, были Бухенвальд около Веймара, Заксенхаузен, заменивший печально известный лагерь Ораниенбург под Берлином, Равенсбрюк в Мекленбурге женский и созданный после оккупации Австрии в 1938 году Маутхаузен близ Линца. Названия эти, включая созданные позднее в Польше Аушвиц, Освенцим, Бельзик и Треблинкух, теперь хорошо известны во всем мире. В этих лагерях, вплоть до того, когда наступала милосердная смерть, томились миллионы обреченных, а миллионы других подвергались издевательствам и пыткам, настолько ужасным, что мало кто способен представить их себе. Но в начале, в 30-е годы, численность узников нацистских концлагерей в Германии, по-видимому, не превышала 20-30 тысяч человек, а ужасные истязания и способы убийства, изобретенные и испытанные позднее палачами Гиммлера, еще не были в ту пору известны. Лагерям смерти, каторжным лагерям, лагерям для узников использовали в качестве подопытных животных для нацистских медицинских экспериментов. Предстояло появиться только в годы войны. Но и первые лагеря отнюдь не славились гуманностью. Передо мной экземпляр правил поведения, разработанных для концлагеря Дахау и утвержденных 1 ноября 1933 года его первым начальником Теодором Эйке, который позднее стал начальником всех лагерей и распространил эти правила повсеместно. Статья 11. Нарушители ниже следующих правил считаются агитаторами и подлежат повешению, а именно: всякий, кто занимается политикой, произносит агитационные речи, проводит собрания, организует группировки, склоняется без дела и отвлекает других, всякий, кто сообщает подлинные или лживые сведения о концлагере, а также распространяет россказни о зверствах для передачи врагам в целях ведения пропаганды, кто получает подобную информацию, хранит ее, разбалтывает другим, незаконно переправляет ее из лагеря иностранцам и так далее и тому подобное. Статья 12. Нарушители ниже следующих правил считаются бунтовщиками и подлежат расстрелу на месте, либо позднее повешению. Каждый, кто нападает на охранника или офицера службы СС, каждый, кто отказывается повиноваться или работать по наряду, каждый, кто кричит, говорит громким голосом, подстрекает, выступает с речами во время движения в строю или во время работы. Более мягкие наказания в виде двухнедельного одиночного заключения или в виде 25 ударов плетью назначались каждому, кто высказывает в письмах или других документах осуждающие замечания в адрес национал-социалистических вождей, государства или правительства, или кто восхваляет марксистские или либеральных лидеров старых демократических партий. Заодно с гестапо действовала и служба безопасности. Аббревиатура СД вызывала страх в душе каждого немца, а позднее и у населения оккупированных стран. Созданная в 1932 году Гиммлером в качестве разведслужбы СС и переданная им под начало Рейнхарда Гейдриха, ставшего позднее известным как вешатель Гейдрих, она вначале ставила своей целью следить за членами партии и докладывать начальству о любой их деятельности, вызывающей подозрения. В 1934 году она превратилась в разведывательный отдел тайной полиции, а законом от 1938 года ее деятельность распространилась на весь Рейх. Под опытной рукой Гедриха, бывшего офицера разведки военно-морских сил, которого адмирал Редер уволил в 1931 году в возрасте 26 лет за недостойное поведение, так как он, скомпрометировав дочь одного судостроителя, отказался жениться на ней. Служба СД вскоре раскинула свои сети по всей стране. Около 100 тысяч осведомителей, по совместительству которые привлекались к слежке за каждым гражданином страны, должны были сообщать о любом его высказывании или деятельности, предоставлявшейся враждебной нацистскому режиму. Никто, если не только он не был глупцом, никогда не позволял себе высказываний или действий, которые могли быть истолкованы как антинацистские, не убедившись сначала, что его не записывают тайно установленные магнитофоны и не подслушивают агенты СД. Осведомителем организации Гедриха могли оказаться ваш сын, ваш отец, ваша жена, племянник или племянница, ваш близкий друг, ваш начальник или ваш секретарь. Ни в ком нельзя было быть уверенным, и если вы были достаточно умны, ничего не следовало принимать на веру. В 30-е годы число профессиональных сыщиков СД, по-видимому, не превышало 3000 человек, причем большинство из них вербовались из рядов выбитых из колеи молодых интеллектуалов, выпускников университетов, которые не сумели подыскать подходящие работы или хотя бы занять место в нормальном обществе. И среди этих профессиональных ищеек всегда царила странная атмосфера педантизма. Их отличал гипертрофированный интерес к таким побочным отраслям науки, как тевтонская археология, изучение формы черепов низших рас, евгеника расы и господ. Однако постороннему человеку было нелегко установить контакт с этими странными людьми, хотя самого Гедриха, человека высокомерного, холодного и безжалостного, можно было встретить иногда в берлинском ночном клубе в окружении молодых белокурых головорезов. Они старались не привлекать к себе внимания не только в силу характера своей работы. Известно, что по меньшей мере в 1934-1935 годах те из них, кто следил за Рэмом и его сообщниками из СА, были убиты тайной бандой, именовавшей себя «Мстители за Рэма». Эту надпись они всегда прикалывали к трупам убитых. Одной из интересных, хотя и второстепенных задач СД стало выяснение, кто голосовал против на плебисцитах, организованных Гитлером. Среди многочисленных документов, фигурировавших на Нюрнбергском процессе, имеется секретный доклад СД из Кохема в связи с плебисцитом, проведенным 10 апреля 1938 года. При всем прилагается список лиц, проголосовавших против, и тех, чьи бюллетени были признаны недействительными. Контроль был осуществлен следующим образом. Члены избирательной комиссии проставили номера на всех бюллетенях. В ходе голосования был составлен список избирателей. Бюллетени раздавались в порядке очередности номеров, поэтому впоследствии оказалось возможным выявить лиц, которые проголосовали против, и лиц, чьи бюллетени оказались недействительными. Номер проставлялся на обратной стороне бюллетеня симпатическими чернилами. При всем прилагается также бюллетень протестантского священника Альфреда Вольтерса. 16 июня 1936 года впервые в немецкой истории была учреждена объединенная полиция для всего Рейха. Первоначально каждая земля формировала для себя полицию отдельно. Когда же начальником германской полиции назначили Гиммлера, это было равносильно передаче полиции в руки службы СС, власть которой с момента подавления мятежа Рэма в 1934 году быстро усиливалась. Она стала не только преторианской гвардией, не только единственным вооруженным формированием партии, не только элитой, из рядов которой избирались впоследствии будущие вожди Новой Германии, но и органом, обладавшим и политической властью. Третий Рейх, что неизбежно в ходе развития тоталитарных диктатур, превратился в полицейское государство. Правительство в Третьем Рейхе. Хотя Веймарская республика была ликвидирована, официально Гитлер не отменял ее конституцию. Поэтому законность его правления, и это нельзя воспринимать без иронии, зиждилась на презираемой им конституции республики. Тем самым тысячи принятых ею законов, а других в Третьем Рейхе не было, были полностью основаны на чрезвычайном президентском декрете от 28 февраля 1933 года о защите народа и государства, подписанном Гинденбургом в соответствии со статьей 48 Конституции. Хочется напомнить, что именно Гитлер обманом вынудил престарелого президента подписать этот декрет. Это произошло на следующий день после пожара Рейхстага, когда Гитлер сумел убедить Гинденбурга в существовании реальной угрозы коммунистической революции. Декрет, который временно отменял все гражданские права, продолжал действовать в течение всех лет существования Третьего Рейха и позволял фюреру править в условиях своего рода непрерывного чрезвычайного положения. Правовой акт, за который Рейхстаг проголосовал 24 марта 1933 года и посредством которого он передал свои законодательные функции нацистскому правительству, явился вторым оплотом конституционности гитлеровского правления. С тех пор формально существовавший Рейхстаг пунктуально продлевал действие правового акта на очередные 4 года, а диктатору так ни разу и не пришло в голову упразднить этот в свое время демократический институт власти. Он лишил его демократических основ. До войны Рейхстаг собирался около 10 раз и принял всего 4 закона, не прибегнув ни разу ни к дебатам, ни к голосованию, и не услышав ни одного выступления, за исключением речей Гитлера. После нескольких месяцев в начале 1933 года серьезные дебаты в Рейхстаге прекратились. Затем, после смерти Гинденбурга в августе 1934 года, заседание его проводилось все реже и реже, а после февраля 1938 года Рейхстаг уже не собирался. Однако отдельные члены правительства сохраняли значительную власть, обладая правом подготавливать законопроекты, которые после утверждения фюрером автоматически обретали силу закона. Учрежденный с большой помпой в 1938 году Тайный совет кабинета министров, по-видимому, чтобы произвести впечатление на тогдашнего премьер-министра Великобритании Чемберлена, существовал только на бумаге, поскольку так ни разу не собрался. Совет обороны Рейха, учрежденный в начале существования режима как орган военного планирования под председательством Гитлера, официально провел всего 2 заседания, хотя некоторые из его рабочих комитетов проявляли исключительную активность. Многие функции кабинета министров были переданы специальным органам, таким как управление заместителя фюрера ГЕС, а позднее Мартин Борман, полномочных представителей по военной экономике Шахт, администрации Фрик и уполномоченного по 4-летнему плану Геринг. Кроме того, были созданы органы, известные как высшие правительственные учреждения и национальные административные учреждения, многие из которых существовали со времен республики. Всего насчитывалось 42 исполнительных учреждения национального правительства, непосредственно подчинявшихся фюреру. Парламенты и правительства отдельных земель Германии были упразднены в первый же год нацистского режима. Страна стала единой, а губернаторы земель, преобразованных в провинции, теперь назначались Гитлером. Местное самоуправление – единственная сфера, в которой немцы, кажется, действительно сделали шаг вперед в демократическом развитии, было также ликвидировано. Ряд законов, изданных в период между 1933 и 1935 годом, лишили муниципалитеты их местной автономии и подчинили непосредственно рейхсминистру внутренних дел, который назначал в города бургомистров, если их население превышало 100 тысяч человек, или преобразовывал муниципалитеты, назначая руководящих лиц. В городах с населением менее 100 тысяч человек бургомистров назначали губернаторы провинции. Право назначать губернаторов в Берлин, Гамбург и Вену после 1938 года, когда Австрия была оккупирована, Гитлер сохранил за собой. Органы управления, через которые Гитлер осуществлял свою диктаторскую власть, состояли из 4 канцелярий: президента, хотя после 1934 года этот титул перестал существовать. Канцлера титул был ликвидирован в 1939 году. Партии фюрера, которая контролировала исполнение личных распоряжений Гитлера и выполняла специальные задачи. На деле же Гитлер тяготился повседневными управленческими делами, и когда после смерти Гинденбурга укрепил свое положение, переложил их на своих помощников. У его старых товарищей по партии Геринга, Геббельса, Гиммлера, Лея и Шираха оказались развязаны руки в создании своих собственных империй власти и, как правило, в накоплении доходов. Шах стремился обрести свободу для того, чтобы добывать деньги на растущие правительственные расходы с помощью любых махинаций, на какие только он был способен. Когда приспешники не могли поделить власть или государственные должности, вмешивался Гитлер. Он ничего не имел против ссор и по существу часто поощрял их, так как они способствовали укреплению его положения как верховного арбитра и предотвращали возможность сговора против него. Так, например, казалось, что ему доставляло удовольствие наблюдать, как три человека конкурируют друг с другом в области внешней политики: министр иностранных дел Нейрат, глава управления внешних сношений в партии Розенберг и Риббентроп, который возглавил собственное бюро, подвязавшееся около внешней политики. Все трое находились в натянутых отношениях, и Гитлер немало способствовал этому, сохраняя соперничающие ведомства, пока в конце концов не избрал в качестве министра иностранных дел недалекого Риббентропа, выполнявшего его указания в международных делах. Таково было правительство Третьего Рейха, руководимое широко разрастающейся бюрократией на основе так называемого принципа руководящих лиц, малоэффективное, что не свойственно немцам, парализованные взяточничеством и постоянной неразберихой, а также беспощадным соперничеством, обостряющимся в результате невежественного вмешательства партийных бонз и террора СС гестапо. На вершине же пирамиды, которой все лезли, давя друг друга, восседал человек, ставший самым могущественным после Сталина диктатором на земле. Об этом напомнил весной 1936 года, собравшись на съезд юристам, доктор Ганс Франк. Сегодня в Германии есть лишь одна власть, и это власть фюрера. Силой этой власти Гитлер быстро уничтожил тех, кто противостоял ему, объединил и нацифицировал государство, осуществил регламентацию государственных институтов и культуры, подавил личные свободы, ликвидировал безработицу, раскрутил на полные обороты промышленность и торговлю. Немалые достижения за 3-4 года пребывания у власти. Теперь он уже давно обратился к двум великим страстям своей жизни: проведению внешней политики Германии, направленной на подготовку войны и завоеваний, и созданию мощной военной машины, которая позволила бы ему достичь этой цели. Итак, пришло время перейти к рассказу, и это будет наиболее документированный рассказ из всех посвященных современной истории, о том, как этот неординарный человек, встав во главе столь великой и могущественной нации, приступил к достижению своих целей.